20:49. Виктор склонился над телом отца. Осколки черепа разлетелись по всей комнате. Они виднелись на его одежде, на полу, на полках. Один из осколков рассек ему щеку. Но Виктор не чувствовал боли и продолжал завороженно смотреть на изуродованное тело. Еще мгновение назад в нем теплилась надежда, что какая-то часть отца продолжала жить и функционировать, находясь в состоянии спячки. Теперь же все его надежды рассыпались в прах, как мелкие кусочки замороженного черепа. Он снова мертв. Прошло столько лет, а боль ощущалась не менее остро. Грудь ныла от нестерпимой боли, но слезы на глазах так и не навернулись. Он выплакал все слезы по отцу, когда был маленьким мальчиком. Больше их у него не осталось. — Отведите обоих в тюремные камеры, а потом доставьте туда женщину с мальчиком, — приказал Крейг одному из солдат. — Мальчик, — Виктор очнулся от забытья, — вы обещали, — окликнул он Крейга хриплым голосом. Тот на секунду застыл у двери. — Я сдержу слово, если вы мне не соврали.